«Малыш», — говорила она, — «я совершенно без сил». «Скоро будем дома», — отвечал он. По субботам он всегда заезжал за ней в ресторан. Впрочем, к тому моменту, когда мама-сан закрывался, и последние подвыпившие посетители были усажены в такси, а кухонный персонал и официантки накормлены и развезены по домам в специальных микроавтобусах, к тому времени, когда Кэт запирала в ресторане все двери, уже наступало утро следующего воскресного дня. Эти субботние ночи и воскресное утро были самым любимым временем в жизни Рори. Вместе они приезжали к нему домой, немного пили, потом вместе принимали душ, занимались спокойным, ленивым сексом и, наконец, засыпали друг у друга в объятиях. Воскресенье – это поздний завтрак на Фулхэм-роуд в маленьком кафе, которое они считали своим маленьким секретом, где могли с удовольствием понаблюдать за окружающим миром и даже притвориться, что находится в Челси 60-х годов, когда здесь бурлила полнокровная жизнь. В эти роскошные часы безделья они позволяли себе мечтать, и их мечты совпадали. Кэт наслаждалась свободой, о которой грезила с детства, а Рори – спокойной жизнью, которую искал с тех пор, как развелся. Но сегодня об этом пришлось забыть. Стоило Рори отпереть дверь своей квартиры, как их ослепил яркий свет и оглушила громкая музыка. «Наверное, пришел Джейк», – растерянно сказал Рори. Джейк был его 15-летним сыном. Большую часть времени он жил вместе со своей матерью, Элли, бывшей женой Рори, но на каникулах иногда переезжал к отцу. Исключением из этого правила являлись дни, когда между матерью и сыном вспыхивали истерические ссоры, заканчивающиеся тем, что Джейк сбегал к отцу. Рори нахмурился. «Что могло случиться на этот раз?» Он повернулся к Кэт с извиняющейся улыбкой. «Надеюсь, ты не возражаешь?» «Все нормально». Конечно, ей бы больше хотелось побыть вдвоем с Рори и на некоторое время наглухо отгородиться от остального мира. Но что она могла сказать? Ее любовник имел ребенка, и если они собираются и дальше быть вместе, то с этим фактом ей необходимо смириться. Кроме того, Джейк ей нравился. Она полюбила его моментально, стоило ей впервые увидеть его 3 года назад, когда он был застенчивым 12-летним мальчиком, который переживал развод родителей как катастрофу вселенского масштаба. Кроме того, Кэт увидела в нем нечто похожее на ее собственные детские раны. Джейк цеплялся за своего отца, легко ударялся в слезы, и надо было иметь каменное сердце, чтобы его не приласкать. Но теперь Кэт с трудом могла отождествить того солнечного 12-летнего мальчика с нынешним неуклюжим подростком, в которого превратился Джейк. «Что это за музыка?» — доброжелательно спросил Рори, входя в гостиную вместе с Кэт. «Нирвана?» Джейк, прыщавый, долговязый парень в майке с капюшоном, лежал, развалившись на софе, и с губ его свешивалась сигарета-самокрутка. «Нирвана!» — захихикал он. «Вот тоже сказал Нирвана!» Рядом с ним стоял еще один парень в нахлобученной меховой шапке. Кэт подумала, с какой стати носить в доме зимнюю одежду. Что в этом такого прикольного? «Нирвана!» — в унисон Джейку заквахтал парень. «Нирвана!» «Это белые полосы», — авторитетно произнесла Кэт. «Наверное, что-нибудь из слона или из меча и бисквита. Как тебе не стыдно, Рори, не знать такого? Привет, Джейк!» «Похоже немножко на Нирвану», — попытался оправдаться Рори. Джейк закатил глаза к потолку. «Абсолютно ничего похожего на эту твою грёбаную Нирвану!» «Эй, ты! Попридержи язык!» — повысил голос Рори. «И открой окно, если куришь эту гадость!» «А мать не возражает!» «Твоя мать здесь не живет. Кстати, ты с Кэт так и не поздоровался». Джейк что-то пробормотал себе под нос. «Привет, Джейк!» Еще раз поздоровалась Кэт самым приветливым тоном, какой имела про запас для самых важных случаев. «Как дела?» Его товарища звали Джуд. Он собирался переночевать у Джейка дома, но не нашел общего языка с его матерью. Детали не слишком вырисовывались. Насколько поняла Кэт, дело было в трехдневной пицце, нестиранных носках и в превращении квартиры в отель. Поэтому Джейк вместе с Джудом сбежал к отцу. Кэт испытывала к Джейку жалость. Она прекрасно понимала, каково это, когда отец и мать живут порознь, каждый своей жизнью. Она понимала, до какой степени обманутым может чувствовать себя подросток в такой ситуации, изо всех сил пыталась убедить себя, что он все тот же ранимый ребенок, с которым она познакомилась 3 года назад. Однако ее субботняя ночь оказалась безнадежно испорченной, и ей трудно было избавиться от чувства, что родители губят первую половину нашей жизни, а чьи-то чужие дети – вторую. Вот бы посмеялась ее мать, услышав такое. В эту ночь никаких ленивых любовных игр между Кэт и Рори не произошло, и бокал вина, который они выпили на кухне, казался формальным, вроде ритуала, который со временем стареет и теряет смысл. Пока они пили вино, рев белых полос в гостиной сменился столь же громким ревом какого-то попсового кошмара из телевизора. И Кэт, как ни старалась, не смогла скрыть своего разочарования от Рори, хотя он был самым добрым и самым благородным человеком из всех, кого она в своей жизни встречала, и ей казалось, что она его любит. Усталость давала о себе знать. Когда, наконец, они забрались в спальне под одеяло и наскоро поцеловались, Кэт тут же уснула, не обращая внимания на всякие бум-бум, истеричные вопли и гангстерские разборки из телевизора. Через пару часов она проснулась от страшной жажды. В квартире было тихо. Натянув на себя найденные в куче грязного белья брюки и куртку каратиста, она направилась на кухню. Но стоило ей повернуть выключатель, как она вскрикнула. Джейк и Джуд стояли на кухне в боксерских трусах и жевали тосты. «Извините», — сказала Кэт, вытаскивая из холодильника бутылку газировки и решив обойтись без стакана, потому что стаканы стояли в буфете, а к буфету можно было пройти, только отодвинув полуголых парней с их неуклюжими белесыми конечностями. Когда она выходила из кухни, то услышала слова Джуда. «Для такой старушки совсем неплохо», и оба рассмеялись за могильными голосами.